Глава 14. На второй год царствования Иоаса, сына Иоахаза, царя Израильского, царем Иудеи стал Амасия, сын Иоаса. Когда Амасия стал царем, ему было 25 лет. Он царствовал в Иерусалиме 29 лет. Его мать Иоаддан, родом из Иерусалима. Деяния Амасии были угодны Господу, но все же не настолько, насколько деяния Давида, его прародителя. Он во всем поступал так же, как его отец Иоас. Капища так и не были упразднены, и в этих капищах народ по-прежнему закалывал и сжигал жертвы. Когда Амасия крепко взял власть в свои руки, он казнил тех вельмож, что убили его отца, царя. Но сыновей убийц он не казнил, ведь в законе Моисея написано, что Господь заповедал: «Отцов нельзя предавать смерти за вину сыновей, а сыновей за вину отцов». Человек может быть предан смерти лишь за то преступление, которое совершил он сам. Амасия разгромил 10 000 идумеян в соляной долине. Он отвоевал у них Селу и переименовал ее в Иоктиэл. Так называется этот город и по сей день. После этого Амасия отправил посланцев к Иоасу, сыну Иоахаза, сына Иегу, царю Израиля, и велел передать ему: «Приходи, сойдемся лицом к лицу». Иоас, царь Израиля, велел ответить Амасии, царю Иудеи. Как-то раз ливанский чертополох отправил посланцев к ливанскому кедру. «Выдавай, — говорит, — свою дочь замуж за моего сына». Шел мимо зверь ливанский и растоптал этот чертополох. «Победа над Эдомом вскружила тебе голову. Гордиться гордись, да только сидя дома. Зачем накликаешь на себя беду, и сам падешь, и вместе с тобой Иудея?» Но не послушал его Амасия. Пришел Иоас, царь Израиля, и сошлись они с Амасией лицом к лицу в Бет-Шемеше, что в Иудее. Иудеи были разбиты израильтянами и разбежались по домам. А сам Амасия, царь Иудеи, сын Иоаса, сына Ахазии, попал при Бет-Шемеше в плен к Иоасу, царю Израиля. Иоас подступил к Иерусалиму, сделал в стене пролом длиною в 400 локтей от Ефремовых ворот до угловых и вошел в город. Он забрал все золото и серебро, всю утварь, какая нашлась в храме Господа и в дворцовой сокровищнице, взял заложников и вернулся в Самарию. Прочее о деяниях Иоаса и его доблести и о том, как он воевал с Амасией, царем Иудеи, написано в летописях царей Израиля. И упокоился Иоас рядом со своими предками, был похоронен в Самарии с царями Израиля. Царем после него стал его сын Иеровоам. Амасия, сын Иоаса, царь Иудеи, пережил Иоаса, сына Иоахаза, царя Израильского, на 15 лет. Прочее об Амасии написано в летописях царей Иудеи. Против него в Иерусалиме составили заговор. Амасия бежал в Лахиш, но заговорщики послали за ним в Лахиш своих людей и убили его. Тело увезли из Лахиша на лошадях, и Амасия был похоронен вместе с предками в городе Давидовом. А царем вместо Амасии весь народ Иудеи сделал его сына, 16-летнего Азарию, того самого, который вновь отстроил Элат и вернул его под власть Иудеи. Произошло это после того, как прежний царь упокоился рядом со своими предками. На 15-й год царствования Амасии, сына Иоаса, царя Иудеи, царем Израиля стал Иеровоам, сын Иоаса. Он царствовал в Самарии 41 год. Он творил дела, ненавистные Господу, не отвратился он от тех грехов, которые вверг израильтян Иеровоам, сын Невата. Он вернул под власть Израиля все земли от Левохамадского до Мертвого моря. Так исполнилось слово Господа, Бога Израиля, которое возвестил его раб, пророк Иона, сына Миттая из Гат-Хефера. Увидел Господь, что Израиль бедствует, что гибнут все от мала до велика, что нет для Израиля избавителя, и не захотел Господь, чтобы имя Израиля было стерто под небесами. Руками Иеровоама, сына Иоаса, Господь спас израильтян. Прочее о деяниях Иеровоама и о его доблести, и о войнах, которые он вел, и о том, как он вернул Дамаск и Хамат под власть Иудеи с Израилем, написано в летописях царей Израиля. И упокоился Иеровоам рядом со своими предками, царями Израиля. Царем после него стал его сын Захария.